Южная мастерская. Постепенно рай, обретенный Ван Гогом в Провансе, превращается в территорию напряженного ожидания. Художник боится, что его надежды не оправдаются. В действительности есть одна идея, которая не дает покоя с самого приезда на юг. Более того, возможно, что именно она и привела его сюда. Винсент хочет создать сообщество художников по образцу Барбизонской школы, объединение французских реалистов, или же воспроизвести в Арле креативную и захватывающую атмосферу кружка, возникшего в XVI веке в лесу Фонтенбло. Он убежден, что живописцы могут развиваться только в кругу себе подобных, еще лучше, если они живут под одной крышей и делят повседневный быт. С этой мыслью 1 сентября 1888 года он покидает кафе «Де Лагар» и снимает целое крыло в желтом доме. Два этажа, то есть в общей сложности 8 комнат. Ему нужно больше места, чтобы пригласить к себе единомышленников, которые, он уверен, не заставят себя долго ждать. Чтобы придать уютности помещению, он украшает стены своими полотнами. Двух художников Винсент ждет с особым нетерпением. Своего бывшего ученика и близкого друга Эмиля Бернара и Поля Гогена, который в это время набирает популярность благодаря вниманию и продвижению его картин с подачи Тео. Оба они в данный момент находятся на севере Франции. Эмиль, милый юноша, к которому дядя очень привязан, шлет ему серию эскизов в комиксовой манере, выполненных в публичных домах Британии. Гоген же тип довольно странный, женат на датчанке, отец 5 детей, однако проживает в одиночестве в Понт-Авене, где экспериментирует с северными пейзажами. Харизматичный человек, радикальных взглядов, он сразу покорил Винсента, который начинает проявлять к нему знаки внимания и активно зовет переехать в Прованс, расписывая ему местные красоты, в первую очередь краски южной природы. Трое художников скрепляют творческий союз, обменявшись автопортретами, древняя традиция, до сих пор распространенная у японцев. Бернар отправляет Винсенту картину в голубых тонах, чуть больше, чем просто набросок, на которой его лицо помещено слева, а на стене можно разглядеть эскиз портрета Гогена. «Моему другу Винсенту», — гласит надпись в правом верхнем углу полотна, лишняя буква «Г» в слове «друг», словно пародирует гортанное произношение, с которым голландец Ван Гог говорит по-французски. Таким образом, полотно объединяет всех трех товарищей по цеху. Гоген с радостью подхватывает эту забавную идею, создавая ответный автопортрет. Слева мы видим Поля, подмигивающего зрителю, справа на стене — холст с хорошо узнаваемым остробородым профилем Ван Гога. В руках он держит палитру, продев в нее палец. Фоном служат желтые обои в цветочек, в правом нижнем углу над именем автора шутливая надпись «Другу Винсенту, отверженный». Гоген пытается сгладить пафос дяди, одержимого амбициозной идеей основать тропическую мастерскую, место, где зажгутся светила нового искусства. Нота иронии. Он сам, Эмиль и Винсент в Арле, всего лишь трое отверженных. Дядя получил обе картины 1 октября. Тронутый сюрпризом, он решает посвятить своим товарищам автопортрет, над которым как раз работает в данный момент. Короткая борода, исхудавшее лицо, бритые волосы и удлиненные глаза, в подражание японцам. Дядя изображен на бирюзовом фоне, прописанном длинными мазками. Вверху с трудом видна надпись «Моему другу Полю Гогену». Спустя 20 дней Гоген приедет к нему в Прованс, тогда как Бернар так и не присоединится к творческой группе, в том числе потому, что по прошествии нескольких недель долгожданная совместная идиллия двух художников обернется трагедией. Какая же цель объединяет искателей прекрасного? Что они собирались делать в маленьком провансальском городке, в тесных привокзальных комнатках, которые обходятся в 15 франков в месяц? Я задаюсь вопросом не первый год, и даже моя мать с ее природной рассудительностью не сумела дать на него вразумительный ответ. Как жаль, что я не смог посетить Желтый дом, он обрушился из-за бомбардировок во время Второй мировой войны. Возможно, побывав там, я бы смог лучше прочувствовать настроение Винсента, предшествующее прибытию его товарища. Мне кажется, у этих настроений есть нечто общее с теми идеалами, которые старалась привить мне моя мать. В 1888 году коммунистические идеи постепенно охватывают Европу. До большевистской революции еще далеко, Но Маркс и Энгельс уже активно продвигают мысль о том, что человек может полноценно развивать свою индивидуальность только в рамках сообщества себе подобных. Ты не можешь одновременно слать деньги и ему в Британь, и мне в Прованс. Тебе было бы выгоднее, если бы мы с ним разделили твою помощь, пусть будет, скажем, 250 франков в месяц, зато ты так станешь регулярно получать не только мои работы, но и работы Гогена. Помимо чисто экономических выгод, проект создания сообщества художников в Провансе тесно связан с идеей о том, что искусство способно преображать мир. Для Ван Гога живопись существует не только для эстетических целей, для декорирования стен в домах и церквях. Это самая настоящая серьезная дисциплина. Необходимость обмена опытом, которую Винсент испытывает уже не первый год, является частью более глобального, долгосрочного и конкретного проекта. Мне близка идея о том, что искусство – то, что нужно разделить с другими, оно не должно замыкаться в себе. Именно поэтому я и предпринял свою поездку. Мне важно понять, почему энтузиазм Ван Гога и творческая энергия его живописи не смогли убедить публику приобретать его картины. По сути, дядя создает сотни полотен с единственной целью – поделиться эмоциями с другими людьми, заставить их почувствовать счастье от знакомства с миром. Увы, почти никто, за исключением пары близких друзей, не откликнулся на призыв художника. В окружении моделей. Пока Ван Гог живет в Арле, исследует и осваивает в живописи его природу, он постепенно начинает окружать себя людьми, которые помогают ему в повседневных нуждах и мало-помалу начинают привязываться к нему. Как случалось и прежде, сами того не желая, они становятся его моделями. Дело не в том, что люди стесняются позировать для портрета. Я думаю, что натурщики отказываются работать со мной из-за того, что мои портреты кажутся им уродливыми, поскольку я делаю слишком сильный акцент на цвете. Так проститутки не хотят компрометировать себя, боясь, что их будут высмеивать за такой портрет. Право же, руки опускаются, когда понимаешь, сколько всего можно было бы создать, если бы люди были более отзывчивы. Но я не готов просто сказать себе: «Зелен виноград». Просто смириться с тем, что никто не хочет мне позировать. Я упорно и терпеливо ищу новых натурщиков. Несмотря на то, что дядя съехал из кафе «Де Лагар», мадам жену согласилась позировать ему. Возможно, это не самая идеальная натурщица, но Винсент и не требует многого. Он, по его же словам, написал ее за час, на желтом фоне, лицо серое, одежда в темных тонах, черная краска и настоящая прусская синяя. Она сидит на стуле из оранжевого дерева, облокотившись на зеленый стол. Истина в том, что дядю интересует не сам объект, а цветовое решение. Описывая полотно, он уже не в первый раз демонстрирует свою способность рисовать словами. «Арлезианка», так сегодня называют эту картину, неоднократно становилась предметом изображения для Винсента. Он воспользуется также сеансами, во время которых она позировала Гогену. Взгляд Ван Гога настолько цепкий, что ему достаточно нескольких мгновений, чтобы уловить энергетику сюжета. Он не старается передать линиями выражение лица и характер, а предоставляет подобную задачу цветовым контрастам. «Я бы хотел написать портрет одного своего друга, художника, человека мечтательного, для кого работать означает то же самое, что для соловья петь. Такова его природа. Это белокурый мужчина. Я бы хотел вложить в картину всю любовь и уважение, которые испытываю к нему. Для начала я изобразил бы его таким, какой он есть, как можно более достоверно. Но завершенная работа будет тогда, когда на сцену выйдет свободный колорист. Я доведу до крайности золотой цвет волос, добавив оранжевые тона, хром, бледно-лимонный. За его плечами вместо банальной стены комнаты я напишу бесконечность. Я сделаю простой фон из самого богатого, самого интенсивного синего, который мне удастся получить, и создам простой контраст. Белокурая голова на фоне роскошного фона будет смотреться как звезда, загадочно сияющая в небесной синеве». Еще до того, как с Винсентом случился кризис, который сильно ослабил его как физически, так и морально, он уже выработал свой стиль. Жутковатые тона, цвета на грани правдоподобного. Живописать пейзаж или человека, используя кричащие оттенки, продуманный выбор, отпугивающий, может быть, потенциальных коллекционеров, но именно он стал основой уникальности творческого почерка Ван Гога. Во время создания портрета происходит нечто действительно замечательное. Молодой художник, о котором говорит Винсент, Эжен Бош, бельгийский поэт и живописец, с которым дядя знакомится в Арле летом 1888 года. В середине июля он уговорил коллегу позировать ему. Так родилась картина, которая хоть и останется на стадии эскиза, но зато удостоится почетного места. Художник поместит ее в рамку и повесит на стену своей спальни. Как и в случае многих произведений Ван Гога, за полотном стоит красивая жизненная история. Дружба с Бошем станет одним из важнейших событий в дядиной судьбе. Спустя год после создания портрета Бош вместе с сестрой Анной, тоже художницей, посетит выставку, на которой будут экспонироваться в числе прочих картины Винсента. Брат с сестрой – выходцы из семьи производителей керамики. Они собирают частную коллекцию, состоящую в основном из произведений их друзей-художников. Анна приобретет полотно Ван Гога «Красные виноградники» за 400 франков. Оно изображает склон, окрашенный бордовым цветом виноградной листвы, которые разбавляют фигурки крестьянок, собирающих урожай. Вдоль склона извивается река, в ней отражается свет закатного солнца. Это единственная картина, которую Ван Гогу удалось реализовать при жизни по адекватной цене. Все остальные проданные полотна – либо жест вежливости со стороны коллег, либо заказ кого-то из родственников, либо случайность. Анна же сознательно стремится к тому, чтобы пополнить свою коллекцию работы Ван Гога. Может быть, ею руководит творческое чутье, может, ей интересна личность Винсента, о котором она так много слышала от брата. Так или иначе, нет никаких сомнений, что покупка – результат встречи двух чувственных натур. Незадолго до смерти дядя попросит мою мать передать Жену его портрет в знак благодарности. Он понимает, что так работа попадет в надежные руки и украсит дом, где любит искусство, любит по-настоящему, смело и без предрассудков. Предрассудки – то, что помешало Ван Гогу добиться успеха. Чем больше я окунаюсь в атмосферу французской провинции, тем больше понимаю, что дурная репутация Винсента, сложившаяся еще до появления в его палитре экстравагантных цветов, образующих резкие и некомфортные для взгляда сочетания, уже заранее отпугивала потенциальных клиентов. Не случайно в Арле дядя окружает себя в основном людьми простых сословий. В городе живет немало представителей интеллектуальной среды, чье экономическое положение позволило бы поддержать карьеру молодого живописца. Винсент, однако же, общается в основном со служащими и мелкими торговцами. Они единственные люди, на которых можно положиться даже в самые непростые моменты. Каждый из них станет его персонажем. Почтальон Жозеф Этьен Рулен помогает дяде отправлять письма и полотна брату Тео. Сократический облик ностальгирующего республиканца настолько покоряет Винсента, что он напишет целых 5 его портретов. В его лице читается мягкость и внимание, с которым он относится к своим клиентам, точно так же, как к членам семьи. Жене Августине, 4-месячной дочке Марсель, 11-летней Камилле и сыну Арману, 17-летнему подростку. Винсент пишет их всех, он создает целую галерею персонажей, улавливая изменчивые выражения детей, то озорные, то настороженные. Я очень ждал встречи с ними, но, к сожалению, почти сразу после создания полотен они перебрались в Марсель. Никто не смог мне дать о них никаких сведений. Зато, будучи в Арле, мне удалось пересечься с Полем и Женом Милле, лейтенантом полка зуавов, ставшего еще одним из героев дядиных картин. Он уже в возрасте, но отлично помнит художника, о котором говорит искренне и просто. Это был странный человек, горячая голова, как многие солдаты. Однако ж солдатом он не был, никаких наклонностей к военному делу. Художник? Ну, конечно, художник. Он рисовал весьма достойно, но когда брался за кисть, я старался уходить куда подальше, избегая высказываться о его работах, чтобы не поссориться. У него был вспыльчивый характер, в минуты гнева он казался сумасшедшим. Винсент никогда не старался выглядеть тем, кем не был на самом деле. Он всем показывает свой крутой нрав, а потому мало с кем ладит. Помимо художников, которых он считает действительно достойными и способными дать ценные рекомендации, он общается лишь с теми людьми, со стороны кого не боится встретить осуждение. Постоянный обмен мнениями с Тео периодически приносит Винсенту откровения. Так, в какой-то момент Он сравнивает яркие цвета своих полотен с хромолитографиями, эстампами, используемыми в рекламных целях. Такие картинки очень по душе простому народу, с которым дядя так много общается. «Люди, покупающие хромолитографии, — пишет дядя, — гораздо более искренние и настоящие, нежели завсегдатаи парижских бульваров, которые расхаживают по салонам. Конечно, это не вершина эстетики, — отвечает мой отец, — но в них есть что-то притягательное и истинное. Кто сказал, что мы понимаем больше, чем простые люди, отдающие предпочтение цветным картинкам? Разве очарование, которое они в них находят, не сродни удовольствию знатоков, рассматривающих музейные шедевры? Теперь в твоих полотнах появилась эмоциональная сила, которой хромолитографии, конечно же, лишены. Со временем твои работы будут становиться все лучше и лучше, и в один прекрасный день их оценят по достоинству». Тем не менее, звездный час Ван Гога все не наступает. «Нужно немного подождать», — говорит мой отец. Однако ни один из братьев так и не дождется. Положительные отзывы о творчестве Винсента появятся уже после смерти их обоих. По правде говоря, именно в те месяцы в одном из парижских журналов публикуются первые официальные критические заметки по поводу некоторых картин. Тео послал на четвертую выставку Общества независимых художников три полотна Ван Гога, два пейзажа Монмартра и одну городскую сцену. Гюстав Кан посвящает им несколько строк своей рецензии, опубликованной в независимом журнале. «Ван Гог рисует мощными мазками крупные пейзажи, не сильно заботясь о значении и точности выбираемых тонов. Такое ощущение, что возле шпалеры разбросано множество разноцветных книг. Подобный сюжет хорош для этюда, однако до картины не дотягивает». На суровый отзыв Ван Гог ответит просто: «Я более чем согласен с тем, что пишет Кан». Дядя потихоньку учится не принимать в штыки подобные высказывания. Он понимает, что в его обучении есть пробелы, к тому же ему в какой-то мере импонирует статус вечного ученика. В спокойном и умиротворенном настроении он готовится принять Гогена у себя в желтом доме. Однако предвкушение увлекательного совместного приключения довольно скоро будет перечеркнуто неконтролируемыми реакциями Винсента, который пока еще не знает, что находится на краю бездны. Пройдет всего два месяца, и его поглотит беспробудный кошмар. Многое для меня до сих пор остается непонятно, даже после моего путешествия. Это обстоятельство извиняет в наших глазах Ван Гога, который пал жертвой желаний и грез, оказавшихся больше и сильнее его самого.